А на ветвях-то хвост белый, резной, как сеть кружевная. То сойдется, то опять распустится. А поверх него того хвоста хозяйка, княжья птица, Паулин. Глазами смотрит, соба на себя любуется, а рот красный, как тюльпан. А говорит она ему: «Здравствуй, Бенедикт, сокол ясный, проведать меня пришел. А нет от меня вреда никакого. А ты это знаешь. Иди сюда, Бенедикт».